За что мы ненавидим Тафти? Обходила я тут как-то свои владения. Иду я, значит, такая вся страшно красивая, что аж прям птицы в страхе разбегаются и звери разлетаются. Иду я, значит, как обычно, днем свет белый затмевая, ночью землю освещая. И вдруг вижу, две негодные улитки купаются в лучах моей славы и что-то там судачат про меня. «Мы ненавидим Тафти», — говорит одна. «Да, точно», — отвечает другая. «А за что мы ее ненавидим?» «Она называет нас улитками». «Но мы же улитки». «А чего она задается?» «Да, и обзывается, и дразнится». «Так вот, объявляю новую викторину, очень веселенькую, с последующим жертвоприношением победителя». Вопрос в заголовке читайте. Ответы скорее присылайте. Например, «За что мы ненавидим Тафти?» «За то, что наша Тафти даже красивее, чем Лапти». «А еще за что мы ненавидим Тафти?» «За то, что наша Тафти даже умнее, чем Бакланы». «А еще за что?» «За то, что наша Тафти даже вкуснее, чем Тефтели». «А еще?» «За то, что наши Тафти даже краснее, чем Дед Мороз». «А за что мы обожаем нашу Тафти?» «За все то же самое, конечно». «И я вас тоже люблю, мои пусечки, мои лопатусечки, поубивала бы всех».